Петрович всю ночь проработал на лебедке, наблюдая скорость течения на разных глубинах. Он определил глубину моря 230 метров. Мы все еще находимся по соседству с берегами Гренландии. Давление в барометре быстро падает, снова будет пурга. Чтобы не остаться без керосина, я отправился на базу и привез оттуда бидоны с горючим. Готовимся во всеоружии встретить пургу. Петр Петрович после трехчасового отсутствия вернулся в палатку и сказал: «Гидрологическая станция взята». Мы удивились этому, так как обычно гидрологические наблюдения занимали у Петровича от полутора до двух суток. Однако теперь дело пойдет немного быстрее, потому что и морские глубины стали меньше, и все мы уже привыкли к гидрологическим работам. Кренкель все еще жалуется на боль в боку, и Петрович продолжает его лечить. Как всегда, после окончания станции Шершов хотел выйти из палатки и выстрелить из винтовки. Он зарядил ее, но у него заел замок. Это послужило нам поводом к тому, чтобы просмотреть и прочистить все оружие. В тех широтах, где теперь проходит дрейф, нас часто могут навещать нежданные посетители, белые медведи. Мы истратили всю энергию аккумуляторов на передачу поздравительных телеграмм. Неудобно оставлять людей без ответа, а электроэнергии у нас становится все меньше и меньше. Нынче выручил ветер, ветряк начал действовать и зарядил аккумуляторы. Все же пришлось установить очередь для ответа на радиограммы. 4 января. Как только Эрнст связался с островом Рудольфа для передачи очередной метеорологической сводки, оттуда снова начали сыпаться поздравительные радиограммы. Я накормил Веселого, дав ему усиленную порцию, потому что на дворе холодно, а пища, как известно, согревает. Петр Петрович ночью порезал себе стеклом палец. Теперь он также на правах больного, хотя и сам врач. Чтобы не скучал, я сыграл с ним партию в шахматы. Петрович выиграл. На горизонте растет светлое зарево, и с каждым днем в лагерь все больше пробивается солнечное освещение. Это наполняет наши сердца радостью. Трудно даже передать, как приятно людям, живущим в полярную ночь на льдине, появление солнца. Нам всем надоел свет керосиновых ламп, или вернее копоть фонарей летучая мышь. Женя сделал астрономическое определение. Нас несет очень быстро. За 36 часов льдина прошла 12 миль. За весь декабрь мы прошли 195 миль. Петрович говорит: скоро дрейф еще ускорится. Шершов проверял свои записи, а я читал «Мать Горького». 5 января. Ночь прошла в шумах и свисте ветра. Непрерывно метет пурга. Ветряк даже перестал работать, так сильны порывы ветра. Опять заносит вход в палатку. Вокруг нас и так темно, а во время пурги вообще ничего не видно. Ходить можно, только цепляясь за веревку, либо взявши за руки вдвоем или втроем. В одиночку во время пурги мы не ходим. Петрович прогревал свою лабораторию для титрования. Я охрип и решил не выходить на улицу, но спустя полчаса увидел, что снежные сугробы уже на уровне крыши. Пришлось вылезти с лопатой и очищать вход. Хорошо, что у нас есть малицы, они выручают во время мороза и пурги. Петя приостановил работу в лаборатории, мы собрались обедать. Признаться, очень уже надоели порошки и концентраты. Кренкель говорит, что он с удовольствием съел бы сейчас десяток булок с чайной колбасой. Однажды ночью он доверительно сказал мне: «Когда я вернусь в Москву, то буду постоянно носить в кармане булку с колбасой». Пока ребята отдыхали, я делал новый амортизатор к дверям палатки, так как старый уже не действует. Вечером слушали по радио оперу «Броненосец Потемкин». Женя сообщил новость: проходим 79-ю параллель. 6 января. Этот день мы назвали днем рекордного дрейфа и больших неудач. Ночь прошла спокойно. Облачность рассеялась, и звезды осветили небо, но ветер продолжал свое дело. До утра я читал «Мать Горького»,